Когда я размышляю о тех, теперь уже далеких днях, у меня возникает вопрос, не определялось ли ее поведение каким-то глубоким инстинктом? Если бы она изменилась, как я того просил, продолжал бы я ее все так же любить? Стал бы я терпеть возле себя постоянное присутствие этого пустого маленького существа, нибудь сцен, которые не давали нам обоим соскучиться? К тому же неправда, что она никогда не старалась измениться, а Диля не была злая. Когда она замечала, что я огорчен, ей казалось, что она готова на все, лишь бы помочь мне. Но гордость и слабоволие оказывались сильнее доброты, и поведение ее оставалось прежним. Постепенно я научился улавливать в ней то, что я называл ее «победным видом». В таких случаях ее обычная веселость поднималась на полтона выше, глаза блестели ярче, лицо становилось еще прекраснее, а свойственная ей томность исчезала. Когда кто-нибудь нравился ей, я узнавал об этом раньше, чем она сама, это было ужасно. Иной раз мне припоминалась фраза, сказанная ей во Флоренции. «Я была чересчур ласкова, и, женившись на мне, вы, пожалуй, будете опасаться, что я окажусь легкомысленной». Я до сих пор размышляю над тем горестным временем, и больше всего меня удручает мысль, что, несмотря на свое кокетство, Аделия была мне верна. И что, будь я тактичнее, мне, быть может, удалось бы сохранить ее любовь. Но нелегко было понять, как надо вести себя с Аделией. Ласковое обращение докучало ей и сразу вызывало враждебную реакцию. Угрозы могли толкнуть ее на самые крайние поступки. Одной из основных черт ее характера была любовь к опасности. Ей особенно нравилось кататься на яхте при ураганном ветре, править гоночным автомобилем в трудном пробеге, брать верхом высокие барьеры. Вокруг нее вертелась целая ватага отчаянных молодцов. Но ни одному из них, видимо, она не отдавала предпочтения, и всякий раз, когда мне доводилось слышать их разговоры, я убеждался, что Аделия говорит с ними просто как с товарищами по спорту. Впрочем, теперь в моих руках, я вам объясню, как это случилось, множество писем, присланных Аделии этими юношами. Все письма говорят о том, что она допускала любовную болтовню, но всегда отвергала близость. «Странная вы, Аделия», — писал один из них. «В одно и то же время такая сумасбродная и такая целомудренная, даже слишком целомудренная, на мой взгляд». А другой, чувствительный и набожный юный англичанин, утешался по-своему. «Так как не подлежит сомнению, дорогая Аделия, что в этом мире вы никогда не будете моею, я надеюсь быть около вас в мире ином. Но я рассказываю вам сейчас то, что сам узнал значительно позднее. А тогда мне не верилось, что можно вести столь независимый образ жизни и оставаться безгрешной. Чтобы быть вполне справедливым по отношению к ней, я должен добавить еще одну черту, которую упустил из виду. В первое время нашей совместной жизни она старалась приобщить меня к своим старым и новым дружеским связям. Она охотно поделилась бы со мною всеми своими друзьями. Того англичанина, о котором я говорил, мы встретили в первые наши каникулы летом в Биарице. В виде развлечения он учил Аделию играть на банджо, тогда еще малоизвестном инструменте. Он пел ей негритянские песни. Перед отъездом он во что бы то ни стало захотел подарить ей свое банджо, и меня это страшно злило. 2 недели спустя она мне сказала: «Дикки, я получила письмо от маленького Дугласа, оно по-английски. Прочтите его, пожалуйста, и помогите мне написать ответ».